Слава нашему Господу за то, что мы не только вот поем эти песни. Знаете, иногда люди что-то поют, а внутри совсем другое. Но мы в самом деле нашим внутренним человеком веруем в Бога. И это наше счастье. Когда Господь предложил Моисею вывести народ, и они прекрасно знали, с кем они встретятся, то Господь никогда не обещал, что будет легко. Никогда не говорил, что не будет трудностей. Но он им обещал, я всегда буду с тобою. И это было именно как раз то основание, и то основание веры, чтобы преодолевать такие великие трудности, которые ему пришлось преодолеть. И потому, конечно, я сегодня благодарю Господа, что я могу быть сегодня у вас. Я сидел, рассуждал, когда мы уже в Антополе кончилось вот богослужение, ну, и у меня было в Иваново ехать, потом в Берозу, и потом я вдруг вспоминаю, что где-то 2 недели назад Бог говорил мне, в Иваново надо посетить, а мне как-то не получилось, думаю, нет, все-таки, хотя это ближе к дому, скорее домой попаду, все-таки я поеду в Иваново. Раз я тогда не сумел 2-3 недели назад, то, что не помню, но надо все-таки выполнить то, что надо было. Я благодарен Господу, что сегодня могу быть у вас, могу вместе с вами молиться и слушать Слово Господне. Правда, я заметил, это несколько символично, все-таки брат Анатолий не умеет считать. Он посчитал детей, посчитал всех, а вот Федор Максимович, он и мертвых считает. Вот он не догадался посчитать, кого в вечность отправил, кто у него в церкви. Он всех считает, говорит, я и мертв, который я себя похоронил, это моя церковь. Вот тебе еще надо немножко чуть-чуть добавить, и все будет хорошо. Но, с другой стороны, сегодня это очень важно, потому что мы начали все-таки из детей сегодня. Знаете, я так смотрю, сколько мы не ходили в собрание, мы всегда учимся. И вот иногда вот то дополнение, то углубление почти переворачивает наше мышление, почти с ног на голову ставит. Я поясню, что я имею в виду. Сегодня благословляли детей. И вот насколько таких трудно воспитывать детей? И поймите, что я скажу. Мы их сначала воспитываем эгоистами. И по-другому нельзя. 4 месяца, ну что он может? Пискнул, и все что? Туда? И они привыкают. И считаю, что так и надо. И когда проходит 5 лет, они никак не могут понять, почему уже так не бежите к ним. И я помню, когда-то мой Андруша, он такой вот внимательный, однажды пришел ко мне, на ему меньше даже было, чем 5. И я вспоминаю, когда он только научился говорить, и помню такой эпизод, в течение почти полугода. Вот первый вопрос был, когда он просыпался. И он видел меня, и он был первый вопрос. Папа, ты меня любишь? Люблю. Потом остальные вопросы шли. Или мама говорит, мама, ты меня любишь? И скажет, люблю. Остальные вопросы потом все были. Вот однажды приходит ко мне и говорит, а папа, а ты знаешь, что? А мама меня уже не так любит, как раньше. Говорю, почему? Она идет, а я, мама, мама, она как шла, так и пошла. Я говорю, слушай, уже другое время пришло. Это было время, когда мама, теперь ты уже большой, уже есть свои дела, уже немножко по-другому думай. И вот так вот получается. Сначала сами воспитаем от и до. Ну, а как, понимаете меня, а как по-другому? По-другому нельзя. А после надо переучивать. Они никак не могут понять, почему меняются отношения. Почему раньше было так, а теперь стало так. И приходит к тому, чему научили, сами уже и переучивать. И, наверное, надо просто объяснить сначала, а почему это так? И не всегда вот так вот получается гладко все. И вот так и в нашей жизни бывает очень часто. Нам сказали, что вот придешь в церковь, и тебе все будет, болеть не будешь, а кого-то научили так. Говорит, иди, говорили баптисты, там, говорит, машину купят себе. Там тебе все дадут. Он походил, месяц ты подходит пастор, слушай, говорит, а где машина? Говорит, какая машина? Какая машина? Ну вот мне сказали, что ты покаешься, машину тебе купят. Говорят, кто тебе такое рассказал? Кто у нас машины покупает за то, что покаялись? Вот не будешь пить, курить, да сам купишь. Не будешь пропивать, будешь по-другому жить. Кто тебе будет покупать? Знаете, вот приходится менять мышление. Он самым серьезным образом он думал так. И, наверное, пришел поэтому. Поэтому вот сколько мы не будем, мы учиться будем все время. И вы знаете, что когда в нашу жизнь приходит нечто приятное, мы особенно не задумываемся. А вот когда проявляются проблемы какие-то, они у нас есть. Вы помните, наверное, многие на память знают, это 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, направляет душу мою на стези правды ради имени своего». И там дальше. «И если я пойду...» Что это за пажити? Ну что это такое? То сначала ни в чем не испытывать нужды, а тут вдруг пойду долиной смертной тени. Кому не нравятся эти долины смертной тени? Но вы знаете, как раз в этих долинах смертной тени и формируется христианский характер. Тогда открывается сущность наша. Тогда открывается много то, что мы не замечаем. А это очень надо в жизни. Я буквально сегодня повторю тему, которую я говорил в Антополе. Но сегодня братья говорили, да, говорят, новообращенные, да, говорят, первый раз. Но вы знаете, они как раз взяли то, что мне надо было говорить, наверное, более расширенно. Потому что если Господь что-то ложит на сердце, то Он будет давать то именно, что надо, независимо от твоего возраста. Естественно, излагать будешь в силу своих способностей. А уже истина, она есть истина. Она именно вот, ну, вот то, что надо на сегодняшний день. И я буду говорить об одной. Я назвал эту тему «выброшены из гнезда». Такое выражение существует. Я его вам прочитаю, где оно написано. 16 глава Исаии. «Посылайте агнцев, владетелю земли и селы у пустыне, на гору дочери Сиона». «Ибо блуждающие птицы, выброшены из гнезда, будут подобны дочери Маава у бродов арнонских». Поэтому это выражение «выброшены из гнезда» – это библейское выражение. И явление, которое соответствует именно этому выражению, оно тоже в Библии упоминается. И оно относится к людям, живущим на земле. Я уже не буду говорить очень подробно. Но когда вы читать 15 главу книги пророка Исаии, 16, даже 17, там очень емко, очень точно описано, что есть человек и что с ним будет в дальнейшее время. Там, правда, почему это место сложное, потому что там одни имена. И чтобы понять, о чем там идет речь, надо знать перевод имен. Вы знаете, что имена в Библии значат что-то. Мы сегодня, когда даем имена, то мы особенно не задумываемся. Я не раз говорю, если бы мы знали, какие мы имена иногда даем, никогда не дали бы. Есть одно очень красивое имя, женское, которое переводится «дикая корова». То никогда мама не дала бы такого имени, но оно очень красиво звучит. И поэтому, ну, люди дают такие имена. Но когда мы читаем Священное Писание, то вот я обращаю внимание, здесь Господь говорил, что блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Маава у бродов арнонских. Маава означает «от отца». Вот это имя Маава означает «от отца». И вы помните место Писания, которое говорит так: «От одной крови он произвел весь род человеческий». И здесь Писание говорит о человечестве. И упоминаются броды арнонские. Арнон обозначает журчащие, ручей журчащие. И как раз это была граница между Маавом и, значит, и Амареем. А Амарей означает горец. Они живут по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах противления. И как раз вот этот поток Арнон, или слова, которые мы говорим, они именно способны отделить нас от демонического мира, напомнить нам, что мне можно и что мне нельзя, как мы сегодня пели. Только уж недавно пели. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Знаю, что хорошо и что плохо. Потому что кто-то прожурчал для вас, кто-то границу положил между вами, как людьми, между тем демоническим миром, который сегодня существует и хочет пленить всех. И вот здесь Священное Писание говорит, что в жизни людей будет такое время, что люди будут выброшены, как птенец из гнезда. И это бывает по разным причинам. Вы помните, как неуютно себя чувствовали люди, когда произошла перемена, когда ценности прошлые стали вообще ничем, когда строй поменялся. Как люди метались, как люди искали. Они не знали, они выброшены со своего гнезда, с привычной обстановки. То, что им было понятно и приятно, они были выброшены оттуда. Они начали искать другие ценности. И многие к Богу, что благодарение Богу. Но для этого надо было их выбросить из их гнезда. Иначе они никогда ничего не искали бы. Они были довольны этим тем, что жили. И вот Господь здесь напоминает, что дочери Моава, почему дочери? Вы знаете, дочери, они, если даже верующие, они более как-то подвержены влияниям разным. Сегодня говорят, то рабство такое попадают, женский пол, то в такое рабство попали, то в такое рабство попали. Но я, когда вел разбор, я указал причину, почему наши женщины в такие рабства попадают. Где-то к иностранцам, где-то лишь бы замуж выйти, потому что наши мужчины не стали мужчинами, в том смысле слова, как надо. Они уже на них не надеются, ищут иногда, сами не знают, что ищут. Но Писание говорит, мы не избежим тех моментов, когда где-то кто-то будет выброшен из своего гнезда. И на это есть свои причины. Вы хорошо понимаете, что когда я веду речь, то я не столько веду речь о тех людях, которые в мире, я веду речь о нас, который часто Бог из уютного нашего места выводит, и мы не способны понять, почему Бог так делает. Но я вам напомню, это метод Божий. А Бог так делал. То, что я скажу, это не будет новым, потому что вы проповедь не один раз на эту тему слышали. Но чтобы не дальше развить то, что я буду говорить сегодня, и я прочитаю это место. Книга Исход, 19 глава, 4 стих. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Вот это на орлиных крыльях, если кто-то не слышал, оно непонятно, а что это значит? А вы знаете, что это значит? Здесь Бог рассказывает, как орел учит своих орлят летать. Они, как правило, щелятся где-то на зубцах утесов, где-то на очень высоких горах, выводят своих птенцов. И когда птенцы достигнут определенного возраста, то их надо учить летать. И они очень боятся вылетать с гнезда. И орел вызывает, он носится вокруг гнезда и вызывает их. Ну, начинает лететь. А он еще ни разу крыльями даже не махал. Он не может. А орлу надо научиться летать их. Уже хватит, кормить вас, вы уже сами вылетите, надо научиться летать. Он раз облетает, два, три, не получает ничего. Он тогда что делает? Он залезает в гнездо и вышвыривает с гнезда. И этот птенец начинает падать. Он падает рядом с ним. И все время, не зная, как он это делает, он ему предлагает крылья давай, давай крылья. И если птенец не разобрался, что от него требуется, и уже есть возможность разобьется землю, он около самой земли поднырывает под этого птенца и опять несет его в гнездо. Но он опять будет повторять то же самое, опять будет выбрасывать с гнезда, чтобы он однажды первый раз расправил крылья и начал лететь сам. И для того, чтобы научить летать, надо выбросить с гнезда. Иначе человек никогда не научится быть самостоятельным. Иначе никогда не научится, так сказать, ну, самому находить общение с Господом. Вы знаете, мы иногда не хотим этого делать. Я не раз привожу пример. Если надо какую-то нужду выяснить что-то у Господа, то люди готовы платить деньги, садиться на поезд, за 1000 километров ехать искать пророка, но не станут на колени, чтобы ночь помолиться: «Господи, ответь». Вот он лучше вот так вот сделает, чем он будет делать так, как можно делать проще. И вот здесь Священное Писание учит нас, что это вот явление, которое не один раз в жизни было. И сегодня, когда я опять-таки Богу готовил эту тему, перед тем, как мне говорить, не перед тем, как мне говорить, а в процессе служения одна сестра рассказывает, как она пришла к Господу, а получила что? В одно мгновение, в один день погиб муж, погиб брат родной, прошло короткое время, и родители мужа отнимают дом у нее, несмотря на то, что у нее дети есть. Значит, что? Лишают всего, буквально. Для чего? А Бог вышибал из того гнезда, где она была. Он хотел иметь с нею общение. Она после рассказывала о том, как Бог все уладил, это все прекрасно. И дом остался, и все осталось. Но для этого нужно было научить ее обращаться к Богу. Понимать, что люди есть люди. И я прочитаю два таких примера, и на этих примерах я хотел бы, чтобы, может быть, мы увидим, почему иногда в нашей жизни Бог нас выбрасывает из нашего гнезда нам привычного. С одной стороны, я уже немножко сказал, почему так бывает, но я еще не все сказал то, что мне хотелось бы сказать. Я читаю вот этот первый пример, который я привожу, и я немножко на нем остановлюсь. Я еще затронул другие вопросы с этим связанные. Книга Бытие, 28 глава, 10-22 стих. Я, наверное, даже все читать не буду, чтобы немножко сократить время. Яков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем. И лег на том месте, и увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной. И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою. И сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. И возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Яков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал и убоялся». И сказал: «Как страшно сие место». Я все читаю. «Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Яков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возил елей наверх его. И нарек имя месту тому Вефиль, то есть Дом Божий. А прежнее имя того города было Луз, миндальное дерево. И положил Яков обет, сказал: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мир возвращусь в дом отца моего, и вот Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божиим. Из всего то, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть».